Глава 21. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Владимир Высоцкий. «Ты шутишь?» – переспросил я. «Ну, в самом деле, как можно убить богатыря? Тут бы весь город на ушах стоял». Когда Иван Васильевич бился на улице Хульчинска с сильными противниками, то даже Перун лично вмешался. А тут Сильнов просто и буднично заявляет, что одного из моих богатырей убили. «К сожалению, не шучу», — мрачно ответил дядя Саша. «Да как так-то?» — все еще ничего не понимая, воскликнул я. «Где именно?» «Тут недалеко, буквально через три улицы». «Кто?» — тихо, но яростно спросил у Сильнова Юшенко. «Да не знаю я ничего», — зло отмахнулся от него Александр Сергеевич. «Ко мне самому гонца прислали от Скворцова. Семен Семенович вроде как его и опознал. Ехал с утра по делам и наткнулся на толпу зевак и стражу. Узнал бы Елене и послал ко мне гонца, а я решил сразу к тебе скакать, чтобы дома застать». «Черт!» — с силой потер я лицо. «Так может, это и не Бейлинь? Может, ошибся старый?» «Я не знаю, Маркус», — устало развел руками Сильнов. «Надо ехать и смотреть». «Тогда поехали. Сейчас распоряжусь, чтобы лошадей приготовили». «Господин, я с тобой», — непреклонно заявил Юшенк. В другой ситуации я бы, может, и возмутился таким его поведением, но сейчас просто кивнул. «Маркус», — окликнула меня Василиса, которая сама собой слышала весь разговор. «Бери экипаж. Я сегодня никуда не поеду». «Черт», — снова выругался я. И как сразу не подумал. «Юшенк, беги к Михалеву. Распорядись, чтобы охрану усадьбы усилили. Пусть посылает кого-нибудь в поселок. Только мухой. Егор, Эльза, остаетесь с боярышней. Глаз с нее не спускать. Вась, ты сегодня вообще никуда из дома не выходи. Хорошо? Пока во всем не разберемся. Если Бейли не в самом деле мертв, то это явно удар по мне». «Хорошо, Марк», — серьезно кивнула сестра. И даже про кошку не упомянула. «Все передал, господин», — вернулся Юшенко от дома. «Тогда поехали», — решительно произнес я. Место убийства и в самом деле было недалеко. Буквально минут через пять мы свернули на широкую улицу, на которой стояли такие же средние дороговизны усадьбы, что и на нашей. И сразу же увидели толпу, которую не пускал дальше редкий строй городской стражи. Сразу за этим строем я увидел Скворцова. Он беседовал с еще одним стражником, видимо, старшим. И я, кстати, его помнил. То ли Федоров, то ли Федотов. Именно этот десятник в тот злополучный вечер после пира у княгини разоружил своего полусотника, не дав пролиться крови. «Нельзя дальше!» — прикрикнул на нашего возницу один из стражников. «Поворачивай!» «Я боярин Северский», — выпрыгнув из экипажа, представился я. «Там мой человек». Рядом со мной спешился Сильнов, а Юшенк собрался уже в наглую переть мимо стражи, но я его придержал за локоть. «Сейчас старшего позову», — пробурчал стражник. Но десятник уже и так шел к нам в сопровождении Семена Семеновича. «Пропусти», — скомандовал он своему человеку. И, повернувшись в мою сторону, представился. «Полусотник Фролов». «Ах да, точно, Фролов!» «Я помню», — кивнул я. «Только ты был вроде десятником». «Повысили», — слабо улыбнулся он, но тут же снова стал серьезным. «Проходи, боярин». «Мои люди со мной». «Хорошо». Пройдя чуть дальше, я наконец-то увидел тело, точнее его очертания под плотной светлой тканью и небольшое красное пятно в районе головы. Прежде чем подходить к нему, я осмотрелся и не увидел никаких следов битвы. Странно. «Это точно Бейлинь?» — спросил я у Скворцова. «Он боярин», — тяжело вздохнул старик. «Я когда мимо ехал, то его не накрыли еще, вот и узнал. Хоть эти китайцы и похожи все, но уж богатыря я запомнил». Коротко кивнув, я направился к телу. «Боярин», — окликнул меня полусотник, — «ты его только не переворачивай. Я как узнал, что богатырь, так сразу за экспертами послал. Дело серьезное». Ничего не ответив, я откинул ткань. Черт, мертвец лежал лицом вниз, одет в привычный уже всему городу плащ с капюшоном, и прямо в этот самый капюшон, пробив затылок, был воткнут кинжал. Или не кинжал, скорее даже какой-то штырь с деревянной рукоятью, что была исписана множеством мелких рун. Заинтересовавшись, я перешел на магическое зрение и понял, что был прав. Сейчас, с четвертым рангом, я умудрился почувствовать артефактную начинку в этом орудии убийства, а теперь еще и рассмотрел. Чуть заметное свечение и при этом довольно сильные, но абсолютно незнакомые плетения внутри. Теперь хотя бы понятно, как его умудрились убить, хотя вопросов все равно очень много. «Юшенг, помоги», — попросил я. И мы вдвоем аккуратно приподняли покойника за плечи, чтобы посмотреть на лицо. «Боярин, я же велел его не трогать», — начал ругаться Фролов. «Да они его сами ворочили», — в своей привычной вредной манере тут же сдал стражника Скворцов. «Иначе как бы я лицо разглядел?» «Понятно», — в очередной раз кивнул я, проигнорировав слова полусотника. «Это действительно был Бэйлинь». На его лице застыло удивленное выражение. Видимо, он до последнего не ожидал удара. А это может означать только одно. Бил кто-то из своих, черт. «Юшенг, бери коня Александра Сергеевича и скачи к Бэйлиню домой», — приказал я. «Сообщи семье, черт». Я замолчал, потому что понял, что это моя обязанность как боярина. «Я сообщу, господин», — правильно понял мою заминку парень. «Я знаю его семью, и лучше, если это буду именно я». «Хорошо», — с облегчением выдохнул я. Пусть и малодушно, но сейчас я был абсолютно не готов общаться с вдовой. «Узнай, куда и с кем он ушел из дома. Что он вообще тут делал? Десятник, как давно наступила смерть?» «Я не эксперт», — пожал плечами Фролов. «Тем более, что дождь как лил, так и льет. Но думаю, что давно, окоченел уже совсем». «Я все понял, господин», — вновь повторил Юшенг и уточнил. «Еще что-то нужно?» «Да, вели детям боярским собраться у меня часа через три». «Может, всех и не надо собирать», — возразил вдруг Сильнов. «Почему?» — удивился я. И, видя, как замялся дядя Саша, тихо спросил. «Тоже думаешь, что кто-то свой?» «Надеюсь, что нет». Так же тихо, чтобы не слышал Фролов, ответил он. «Но мало ли». «Ладно», — согласился я. «Юшенг, тогда привезешь только Лауха и деда своего позови». Спустя полчаса прибыли так называемые эксперты. Точнее, один эксперт и Данислав Соболь, собственной персоной, с десятком сопровождающих его суровых воинов. «Здравствуй, Маркус», — степенно кивнул он мне. «Что тут у вас?» «Здравствуй, боярин», — в ответ поздоровался я и кивнул на тело. «Человека моего кто-то ночью убил». «Откуда знаешь, что ночью?» — сразу заинтересовался княжий ближник. «Отчего не вечером или утром?» «Ты к моим словам не цепляйся, боярин», тут же огрызнулся я. «Сейчас утро, а он, по словам вашего полусотника, окоченеть уже успел». «Ладно, Маркус, не горячись», примирительно поднял руку Соболь. «Должность у меня такая. Лучше скажи, верно ли я понял, что это богатырь?» «Верно». «Интересно. И следов боя нет вокруг. Митрофан, приступай». Эксперт, невзрачный, высокий мужчина, как и все вокруг, закутанный в плащ, кивнул и подошел к телу. На ходу он вставил в глазницу пенсне и откинул накрывавшую Бэйлиня ткань. Низко склонившись, он чуть ли не обнюхал труп, напоследок задержавшись на орудии убийства. В него он вглядывался минуты три, а потом взялся за рукоять и одним резким движением вытянул. «Интересно», — задумчиво протянул Соболь и подошел ближе. Я тоже приблизился и убедился, что это точно не кинжал. Скорее штык с рукоятью. Темный металл, три грани, довольно тонкий и длинный, всего сантиметров 15. «Артефакт, боярин», — произнес эксперт. «Ну-ка дай», — ловко перехватил штык Соболь и принялся рассматривать. Я же снова перешел на магическое зрение и убедился, что плетения так и остались едва заметными. А это значит, что манный штык практически не фонит. И даже магическим зрением заметить его заранее очень сложно, если не сказать невозможно. «Знакомая штука», — задумчиво произнес Соболь. Где-то я такой точно видел. Причем не так и давно. Нужно сравнить. С этими словами он достал из кармана платок и завернул штык в него. Я хотел было возмутиться, какой-никакой артефакт, способный убить богатыря. Но потом понял, что именно из-за этого и бесполезно пытаться его присвоить. Слишком опасная вещь. Но и промолчать я не смог. С чем сравнить, боярин? Помнишь нападение на тебя и Ивана Васильевича? Тогда еще Перун вмешался. Так вот, кажется, у кого-то из нападавших было что-то подобное. Пойду сейчас в хранилище и сравню. То есть ты думаешь, что это те же люди? Нахмурился я. Точно не скажу, Маркус, но всех мы тогда так и не нашли. Но при чем тут мой человек и нападение на Деминых? Я не знаю, будем разбираться, а сейчас поскочу. Чем быстрее начнем работать, тем лучше. Тело мы тоже с собой заберем. Тело-то вам зачем? Для вскрытия, Маркус, для вскрытия. Так что ты тоже домой иди. Как только что-нибудь узнаю, сообщу. Я не стал спорить, лишь махнул рукой своим людям. Александр Сергеевич сел ко мне в экипаж, а у Скворцова был собственный, и он поехал следом за нами. «Темнит что-то, Соболь», — негромко произнес дядя Саша, когда мы немного отъехали. «Ох, темнит!» «Тоже так думаю», — согласился я. «Странно он себя ведет. Однозначно что-то знает». «И не поспрашиваешь его как следует», — огорченно вздохнул Сильнов. «Ну, поспрашивать-то можно. Маркус, даже не думай. Мы не настолько сильны, чтобы с княжеским родом сейчас насмерть ссориться». «Да шучу я», — отмахнулся я. «Но что-то тут явно нечисто. Да и вчерашнее обвинение моего богатыря у княгини...» «Стоп! Дядь Саш, а далеко отсюда усадьба Лоскутова?» «Да рядом совсем. В двух минутах», — нахмурился он. «Вчера я ему, само собой, рассказал все, что происходило в зале суда. Ты думаешь...» «Слишком уж за уши притянуто», — покачал я головой. «Но пока едем домой и дожидаемся Юшенга, также пошли кого-нибудь собрать воинов. У Лоскутова большая дружина?» «Нет, он не боевитый боярин, да и рот у него захудалый». «Вот как? Тогда мне еще сильнее хочется узнать, отчего он вчера так осмелел». Лао Хэ и мастер Шань прибыли ко мне в усадьбу спустя 2 часа. Также помимо Скворцова приехали еще 2 деда, Невзгодов и Кустов. Насколько я понял, они старшие и самые уважаемые из моих детей боярских. Вот только я их не звал. Скворцов не сдержался и послал за ними своего возницу. И даже сделал вид, что винится передо мной. Хотя я и не злился. Этим 3 старикам точно не с руки подставлять меня и рот. Не похожи они на людей, которые способны ударить в спину. Так что до приезда китайцев мы успели все обсудить между собой и пришли к выводу, что обвинение Лоскутова на княжнем суде было неспроста. Таких совпадений не бывает, но также никто не верил, что его род может пойти на убийство богатыря практически у своих ворот. А значит, кто-то пытается его подставить. «Господин», — дружно поклонились китайцы, войдя в столовую, в которой я уже традиционно устроил собрание. «Вы что так долго?» — заворчал на них Скворцов, но оба не обратили на него никакого внимания. «А где Юшенг?» — удивился я. «Господин», — снова поклонился мастер Шань, — «внук отправился искать сына Бэйлиня». «Что, сына? А куда он делся?» «Вчера ночью кто-то постучался в дом Бэйлиня. Уже было темно и особенно сильно бушевала гроза. Поэтому жена не рассмотрела, кто именно это был. Говорит, что человек в плаще с капюшоном. Затем ее муж зашел в дом, собрался и сказал, что надо отъехать по делам рода. Она не удивилась и не испугалась. Все же муж большой человек, он почти все время занят. Лишь гордость за него была в сердце женщины». «А сын что, с ним уехал?» — прервал я поток красноречия старого китайца. «Нет, пропажу сына она заметила только утром, а когда именно он сбежал, не знает». «Такое уже бывало?» «Да, маленький Джан Линь довольно непоседлив и часто сбегал вслед за отцом, а если учесть, что он 7-й ребенок, то уследить за ним практически невозможно». «Маленький?» — удивился я. «Сколько ему?» 7 лет». Получается, что он вполне мог побежать вслед за Бейлинем и все видеть? Но тогда и его не оставили бы в живых. Джиан старался не попадаться на глаза отцу. Он сразу отправлял маленького негодника домой. Потому Юшенг с помощниками и отправился его искать. Вполне возможно, что у нас есть свидетель. «Детишки они все такие», — с неожиданной теплотой в голосе произнес вредный дед Скворцов. «В любом случае, думаю, что нам не стоит медлить и ждать Юшенга», — сказал Сильнов, задумчиво потеряв подбородок. «И что ты предлагаешь?» — хмыкнул Василий Павлович Невзгодов. «Бегать по улицам всем родом и спрашивать, не видел ли кто чего-нибудь?» «Бегать не надо, а вот поспрашивать очень даже стоит». «Лоскутов», — тут же догадался я. «Лоскутов». «Могу я узнать, кто этот недостойный?» — впервые подал голос Лао Хэ. Вечно невозмутимый богатырь стихии огня явно был в подавленном состоянии из-за потери товарища. Но вся апатия словно испарилась, когда он услышал, что на ком-то можно выместить злость. «Это боярин, наш сосед по земельным угодьям. Вчера он жаловался на Бейлине княгине», — пояснил ему Александр Сергеевич. «Вот только убивать ни его самого, ни его людей мы пока не хотим». Тут же вмешался я, видя, как у богатыря в прямом смысле этого слова загорелись глаза. «Почему, господин? Нужно его допросить, возможно, что он сам и ни при чем». «Даже если он и ни при чем, то это все равно хорошая возможность в очередной раз показать силу нашего рода», неожиданно заявил боярский сын Кустов. «Но убивать никого пока не нужно. Тут ты, боярин, прав». «Я соберу людей», — вопросительно посмотрел на меня Сильнов. Он, похоже, был полностью согласен с Кустовым, да и я тоже. Так что кивнул. «Нужно где-то полсотни бойцов, но самых лучших, чтобы могли скрутить людей Лоскутова, по возможности без вреда их здоровью». «Я все понял». Штурм усадьбы прошел настолько легко, что я лишь удивился, как боярин с такой слабой дружиной вообще решился пойти против моего рода. Всего 7 бойцов, и лишь один из них был слабым стихийником воды. Лао Хэ одним движением руки заключил его в огненную клетку, использовав столько силы при ее создании, что я осуждающе покачал головой. Но, видимо, он всего лишь дал выход собственной злости. Остальные воины Лоскутова оказались низкоранговыми рукопашниками. Сам боярин с двумя женами и выводком детишек заперся в большой спальне на втором этаже дома. К его чести, когда двери в спальню вынесли мои люди, он не выглядел сильно испуганным. Злым — да, а вот жены и дети боялись. «Что тебе нужно, Демин?» — замер он с обнаженным мечом в руках, оставив семью за спиной. «Северский», — привычно поправил я. «Ты, боярин, должен помнить, не далее, чем вчера, именно ты наушничал на моего богатыря. И ты считаешь достойным из-за этого врываться в мой дом, Северский?» — зло спросил Лоскутов, а мою фамилию он вообще словно выплюнул. «После того, как этого самого богатыря убили чуть ли не у твоих ворот?» Сделал я вид, что удивлен. «Да, считаю». «Что?» — растерянно переспросил боярин. «Как убили?» «Насмерть». «Господин, позволь, я тут все сожгу», — с холодным спокойствием в голосе поинтересовался Лао Хэ. И повел рукой от одного угла комнаты к другому, из-за чего стены моментально начали тлеть. «Это не я!» — выкрикнул Лоскутов, и вот теперь он выглядел испуганным. «А кто?» — вкрадчиво спросил я. «Кто тебя надоумил обвинять меня и моего человека?» «Васильев», — не раздумывая, ответил боярин. «Твой боярский сын!» «Лжешь, паскуда!» — проревел Сильнов и вышел из-за моей спины. А стены, что продолжали тлеть, тут же стали покрываться ледяной коркой. «Силен дядя Саша, ничего не скажешь». «Не лгу! Правда это! Именем Перуна клянусь!» Быстро-быстро заговорил Лоскутов и даже бросил свой меч на пол, отступив на пару шагов. «Зачем ему это?» — спросил я, не сильно-то и удивившись. А вот Александр Сергеевич хоть и перестал наступать на боярина с семьей, но принимать эту новость не хотел. «Он сказал, что тебе будет не до расследования», — ответил бледный как полотно Лоскутов, «что в это время ты сцепишься с родом Кусаиновых». «Не понял», — покачал я головой. «Как это все связано?» «Я не знаю», — тихо сказал боярин. «Все, что знал, уже рассказал. Спрашиваю своего человека». «У него мы спросим, не сомневайся», — произнес Скворцов, пока я раздумывал. Он и остальные старики, оказывается, тоже успели подняться и зайти в спальню, хоть в штурме и не участвовали. «Твой-то какой во всем этом интерес?» «Отвечай», — рыкнул я, видя, что Лоскутов замялся. «Деньги», — выкрикнул он, — «мне заплатили 1000 золотом». «Понятно», — кивнул я, постоял десяток секунд молча и, изобразив спокойствие, отдал тяжелый для меня приказ. «Александр Сергеевич, передай моим воинам, что у них полчаса на разграбление дома. Затем проследи, чтобы всех жильцов и слуг из него выкинули на улицу». «Сделаю, боярин». «Лао-Хэ, как только убедишься, что внутри никого нет, можешь сжечь усадьбу». Развернувшись и не слушая умоляющих криков Лоскутова, я вышел из спальни и пошел вниз. Следом топала троица стариков. «Не слишком ли круто, боярин?» — раздался сзади голос Кустова. Резко остановившись, я моментально обернулся и посмотрел в глаза чуть не врезавшемуся в меня деду. «Круто?» — вкрадчиво спросил я, стараясь не показать все свои чувства. «Хоть мы и подозревали, что замешан кто-то из своих, но после подтверждения этой информации злость и какая-то детская обида просто переполняли меня. Не ты ли недавно говорил, что стоит лишний раз показать силу нашего рода?» «Да, я», — смутился старик, — «но я его перебил». «Круто было бы, если бы я велел сжечь дом вместе с людьми. А так, это всего лишь предупреждение остальным». «Мы все поняли, боярин», — быстро произнес Скворцов, задвигая Кустова себе за спину. «Я что, такой страшный?» «Откуда у Васильева 1000 рублей?» — справившись со злостью, спросил я. «Он что, настолько богат?» «Очень сомневаюсь», — покачал головой Скворцов. «Значит, кто-то ему их дал. И нам нужно будет выяснить, кто именно». «Сам будешь спрашивать, боярин?» — спросил третий дед, Невзгодов. «Нет», — покачал я головой. «Боюсь не сдержаться, а он живой пока нужен». «Тогда мы сами», — кивнул Скворцов. «Справитесь?» «Справимся, но на всякий случай десяток воев возьмем. Васильев хоть и не сильный, но ушлый. Действуйте», — дал я добро и пошел дальше. Во дворе чужой усадьбы все еще пылала огненная клеть с заключенным внутри нее стихийником. А мои воины сгрудились вокруг и давали ему советы, как выбраться. Настроение у них, в отличие от меня, было превосходным, а вот я от чего-то захандрил. «Егор», — подошел я к Зареченскому, который стоял чуть в стороне от остальных, вместе с пятеркой Михалева. «Поехали домой». Дома мне сильно захотелось напиться. Но я сдержался, понимая, что это не выход. А вот чего я не понимал, так это из-за чего так расстраиваюсь. То, что Васильев не самый хороший человек, я знал и раньше. Но, наверное, предательства от него все же не ждал. Он же, как и другие боярские дети, давал мне клятву. А теперь, благодаря его стараниям, погиб Бэйлинь. Гонец от моих людей прискакал уже вечером, когда стемнело, и передал, что Скворцов просит прибыть лично. Я согласился, но на всякий случай взял с собой Егора и Михалева с пятеркой. Кажется, верить кому-либо я теперь не смогу. Мои боярские дети общались с Васильевым, которого, по словам гонца, взяли без особого труда в строящемся поселке. Точнее, на самом его краю, в большом сарае, где хранился различный инструмент. Находились тут все три деда — Сильнов, Лао Хэ и даже мастер Шань, который к Лоскутову с нами не ездил. Был тут и Васильев. Боярский сын был растянут на некоем подобии дыбы и выглядел ужасно. На лице не было живого места. На обнаженном теле множество ожогов и порезов. Даже куски кожи сняты в нескольких местах. А еще у него не хватало кисти левой руки. Лишь культя, перетянутая ремнем. Но вот его глаза горели лютой ненавистью, которая только усилилась, стоило ему увидеть меня. Мне даже показалось, что сейчас он скажет какую-нибудь гадость. Но нет, видимо, от этого его уже отучили. «Ну что тут?» — разглядывая пленного, поинтересовался я. «Крепким оказался, скотина!» — сплюнул на земляной пол Скворцов. «Если бы не мастер Шань, то хрен бы мы его разговорили. Узнали?» «Узнали», — как-то совсем невесело произнес Сильнов и, повернувшись к Васильеву, приказал. «Говори!» Расскажи своему боярину, кто уговорил тебя предать». «Соболь», растянув в улыбке беззубый рот, ответил боярский сын. И хрипло рассмеявшись, спросил: «И что ты теперь будешь делать, боярин?»